Алло. Да. Валентина Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Это вас беспокоит жилец 218-й квартиры. Игорь Курдюков. Мы с вами не понаслышке знакомы. В общем, Валентина Петровна, у меня есть к вам две претензии. В общем, первое. Почему вы наслали на нашу квартиру андедов? Чего? Вы наслали на нашу квартиру толпу андедов. Как нам с ними разбираться? У нас ни пуль серебряных, ни топоров нету. Чего я не поняла? Вы на нас наслали андедов. Андедов вы на нас наслали. А это что такое? Андед. Не притворяйтесь, вы знаете, что такое андед. Первый раз слышу, ебена мать! Живой мертвец это. А? Живой мертвец это, вы с помощью некрономикона воскресили их. Хуйню несешь, к психиатру беги, блядь! Вы воскресили мертвецов и послали к нам. Иди нахуй, хуйню какую-то, бред какой-то несешь, ебаный! Да, и вторая претензия. Вы насылаете на нашу квартиру злых духов. Они к нам приходят и пытаются зарубить топорами. Нам приходится солью всю квартиру осыпать, чтобы они наступить не могли. Зачем вы это делаете? Чего с топорами? К нам злые духи из зеркал лезут. Лезут из холодильников. К нам злые духи из телевизоров, из холодильников лезут. Из зеркал лезут, из раковины. Помыться не можем нормально. Солью все засыпали. Так, Валентин. Как вам лезет, ебаный в рот? Так, Валюша, переставай вызывать духов. В нашу квартиру. Переставай к нам подсылать андедов. Да я не колдунья, чтобы духи ебёна мать вызывать. Так. Хуйню, блядь, несёшь. Духи какие-то. Переставай вызывать духов. Да никакие духи не существуют. Существуют. Бог хочет, значит, существует. А кто к нам-то в квартиру приходил? Русланчик хочет сказать? Так мы его выебем за это. Иди ты нахуй, Руслан, в другом районе, блядь, живет, тебя не трогает, паскуда, ебаная рот! Ты паскуда, бледаная, паскуда! Детей трогаешь, паскуда, тебя намолю так, чтобы, блядь, тебя подохнуть, нахуй! Под колесами! Не присылай нам андедов, сука, не присылай! Чего, блядь? Андедов к нам не присылай, ебаный тварь, не присылай к нам андедов! А то мы своих на тебя нашлем. Ты шизофреник, ебаный! Лечись, ебун твою мать! У нас андеды в друзьях. Сука, рваные.